Глава третья. Первый вердикт. Часть первая. Это я. Я. Камацу Хизеши к вашим услугам. Тримон Рейден. Это вы, здешний Дасин? Да. Давно? 7-й год. Раньше я служил в Нарибасе. Всех знает, отметил я. 6 лет. Успел обжиться, осмотреться, это хорошо. Из Нарибаси. Похоже, Камацу Хизеши взяли в полицию, когда он был примерно в моем возрасте. Нашлось, значит, кому похлопотать. Сейчас ему лет 25, вряд ли больше. Лицо круглое, уши торчат, лоб и макушку не бреет. Все волосы собрал в узел на темени. Масла не пожалел, целую плошку, небось, вылил. Блестит аж, больно смотреть. Крепкий, плечистый, вон какие ручища. Отец, который бабушка, ну вы поняли, учил. Разговариваешь с незнакомцем? Сразу прикидывай, кто кого поколотит, если что. Драться не надо, грубить не надо, просто размышляй над этим вопросом. Многое сразу станет ясно. И собеседник будет вежливей, вот увидишь. Когда я рассказал об этих наставлениях сенсею Ясухиро, сенсей сказал, что мой отец – мудрый человек. Он это повторял 1000 раз, мне даже надоело. Я согласился, посмотрел на сенсея, представил, кто кого поколотит, если что, и ушел домой в большом расстройстве чувств. Вот смотрю на Дасина Хизеши. Ну, тут тоже радоваться нечему. Хизеши-сан, вы отправили сообщение в службу Карпа и Дракона. Я здесь, чтобы выслушать вас. Прямо на улице? Давайте зайдем в лапшичную. Вы голодны? А вы? Дасин улыбнулся. Кажется, он тоже прикинул, кто из нас кого поколотит, и пришел к более утешительному выводу. Я, Рейден-сан, со вчерашнего вечера ничего не ел. «Возьмем лапши, я вам все расскажу. История мутная, сомнительная. Может, зря я вас вызвал?» «О, я вас угощу!» «Если перестарался с вызовом, вы уж не обессудьте». «Спасибо, не надо. Я заплачу сам». «Как вам будет угодно». «Мне не хотелось с первого же своего дела быть обязанным осведомителю. Пускай всех обязательств, горсть медиков за уличную еду». Трудно привыкнуть, что ты в кои-то веки разжился монетой. Еще труднее привыкнуть к тому, что твое жалование на 14 коку риса в год больше отцовского. Как говорится, где стража на заставе, а где служба Карпа и Дракона. Поначалу я боялся, что отца это обидит, уязвит. Ничего, обошлось. «Жди здесь», — велел я безликому Мигеру. И громче для мальчишек, которые уже вертелись вокруг, подыскивая нечистоты для метания. «Кто тронет, пожалеет!» «Кыш, отсюда!» — поддержал меня Дасин. «Маску видите?» Мальчишки намек поняли, сгинули. Войдя под навес, мы взяли гречневой лапши. Я с соусом цую, Хизеши с горными овощами в маринаде. Хозяин стелился перед нами, как новая циновка. Предложил саке за счет заведения, но мы отказались. Я сперва приободрился, радуясь такому вниманию. Выпятил грудь со служебным гербом, но быстро понял, что стелится хозяин перед Дасином. Ну да, Фукацу дело далекое, а полиция, она всегда за спиной, в затылок дышит. И взял с меня хозяин полную цену, а для Хизеши сделал скидку. «Я вас слушаю», — напомнил я, когда мы сели подальше от уличного гамма. «Ага», — кивнул Хизеши. С набитым ртом, живо работая челюстями, он ухитрялся говорить разборчиво и четко. «Мне бы так». Макая лапшу в соус, я кивал, отмечая факты. «Значит, труп. Хорошая приправа к лапше. Обнаружен вчера на рассвете в переулке 30 тигров. Голова разбита. Полагаете, его убили? Может, просто упал с пьяну? Может, и так, от него разило саке. Вот видите, труп опознали. Бродяга, прозвище «Веселый пес». В городе, согласно показаниям свидетелей, с начала года. Здесь его многие видели. Ошибка исключена. Чем жил? Воровал? Вроде бы нет. Тихий был, смирный. Песни пел, шутки шутил. Истории рассказывал забавные. Подрабатывал, где придется. «Эй, Ючи! Что изволите?» — откликнулся хозяин. «Подать саке?» «Ну, подай», — согласился Дасин. «Ты мертвого уговоришь». «Подогреть?» «Не надо, неси холодное». И спросил, когда хозяин подбежал к нам с двумя чашками и полным доверху глиняным кувшинчиком. «Веселый пес на тебя работал? А как же?» Хозяин ловко налил саке в чашку Хизеши. «Свою?» Я прикрыл ладонью, давая понять, что отказываюсь. Пить я не умею, быстро пьянею, а тут еще с самого утра. Не хватало только напиться при первом же задании. Мне муки привезут, бобов, яиц, редьки, а он тут как тут. Ючи-сан, я разгружу? Таскает аж сандалии дымятся. Я его потом накормлю, напою, медяк суну, если выручка есть. Славный был парень, жалко. Жестом Дасин отослал хозяина прочь. Многим помогал. Он повернулся ко мне. Опустошил чашку, вытер рот платком. Зря вы не пьете, Рейден-сан. Если в меру, для здоровья полезно. Мне чаю! Крикнул я хозяину. Если в меру полезно, повторил Хизеши, думая о чем-то своем. А если не в меру... Веселый пес был пьяница, это каждый знал. Заводились деньжата, пропивал. Ходил без денег, клянчил выпивку. Гнали, уходил без споров. В драках не замечен. Зачем такого убивать? Несчастный случай, слепому видно. Принесли чай. Тем не менее... Я вдохнул слабый аромат. Чай пах сеном и морем. Вы послали сообщение. Что-то вас гнетет, Хизеши-сан? «Что?» Дасин налил вторую чашку саке. «Я, Рейден-сан, вчера заходил к торговцу Акайо. Веселый пес у него чаще других трудился. Корзины с рыбой таскал, со осьминогами. Прямо от причала. Люди видели. Я к торговцу зашел, а торговец ко мне не вышел. Дома не оказалось, предположил я. Оказалось, но вышла ко мне его жена. Подтвердила, что знакома с веселым псом, сказала, что не видела его уже 2 или 3 дня. Я повернулся уходить, а в доме кричат. Что кричат? Это я. Я. Вот что, Рейден-сан. Это я? Мысленно повторил я. Звучало глупо. Я жену спрашиваю. Дасин прикончил саке, рот вытирать не стал. Кто, мол, кричит? Она смутилась, говорит. Мой муж. Напился, говорит. Буянит. Все крушит, орет. Доставляет неудобства соседям. Вот пришлось запереть, пока не проспится. И вы ушли? И я ушел. А что, обычное дело? Значит, необычное, раз отправили сообщение. Я пробежался по соседям. Все в один голос заявляют, что торговец Акайо пил редко и никогда не поднимал шума. Вот я и решил уведомить вашу службу. Бродяга, торговец, одно к одному. Сам я в это лезть не хочу. Не хотите? Я решительно встал. А придется. Хизеши вздохнул, грустнее, чем на похоронах. Знал же, пробормотал он. Знал, чем кончится. Нет, докладывать побежал, дуралей. Поворачиваясь, чтобы идти, я вспомнил, что у меня теперь есть слуга. Безликий он или какой, всем надо есть, чтобы выжить. Велев хозяину завернуть в бамбуковые листья порцию лапши с овощами, я на улице отдал еду Мигеру. Пусть жует на ходу, ждать некогда. «Мучас грациес», — сказал Безликий. Я не понял, а переспрашивать не захотел.